User, lib, hub.com, so. Procr до индекс слева. Двоеточие. 2AAE5. ZM. NNA 141 байт. КТР мы прошлем в следующий бш. Запятая. Оставайся на виду. УКГ ДПРТ след сообщ. 20 мин после ТГ. Матерь Божья. Ладно. Они хотят, чтобы я запустил HexEdit на компьютере марсохода. Затем открыл файл usb-lib-hub.com.so. Прокручивал его, пока слева на экране не появится индекс 2AAE5, а затем заменил эти байты на 141-байтную последовательность, которую NASA пришлет в следующем сообщении. Вполне доступно. Кроме того, по какой-то причине они хотят, чтобы я оказался на следующей фотографии. Интересно, зачем? Узнать меня в скафандре невозможно. Даже лицевое защитное стекло отражает слишком много света. Тем не менее, они этого хотят. Я вернулся в жилой модуль и записал сообщение на будущее. Затем сотворил короткую записку и снова вылез наружу. Обычно я пришпиливал записку и уходил в модуль. Однако на этот раз пришлось задержаться для фотосессии. Я поднял оба больших пальца в дополнение к записке, которая гласила «Yeah!» Проклятые старые сериалы. Любимое восклицание Фонзи, героя американской комедии «Положений. Счастливые дни». «Я прошу фотографию и получаю Фонза?» — сурово спросила Энни у Винката. «Ты получила, что просила, а теперь отстань», — ответил он, прижимая телефон к уху плечом. Его больше занимали разложенные на столе схемы, чем разговор. Передразнила Энни. «Зачем он это сделал?» «Ты знакома с Марком Уотни?» «Ну ладно, ладно», — сказала она. «Но мне срочно нужно фото его лица». «Не получится». «Почему?» «Потому что, сняв шлем, он умрет. Энни, мне нужно идти. Здесь один из программистов ЛРД, и это срочно. Пока». «Но...» — начала Энни, и Винкат повесил трубку. «Это не срочно», — заметил стоявший в дверях Джек. «Знаю», — кивнул Винкат. «Чем могу помочь?» «Мы тут подумали», — сказал Джек. «Эта перепрошивка марсохода может потребовать некоторых деталей. Возможно, нам придется поддерживать двустороннюю связь с Уотни». «Не проблема», — ответил Винкат. «Не торопитесь, сделайте все как надо». «Дело пойдет быстрее, если уменьшить время передачи», — сообщил Джек. Винкат удивленно поднял брови. «Вы хотите передвинуть Землю поближе к Марсу?» «Трогать Землю не придется», — сказал Джек. «Сейчас Гермес находится в 73 миллионах километров от Марса. Это всего 4 световые минуты. Бет Йоханссон — первоклассный программист. Она может пообщаться с Марком». «Исключено», — ответил Винкат. «Она системный оператор миссии», — возразил Джек. «Она в этом эксперт». «Не получится, Джек. Экипаж по-прежнему не в курсе». «Да что с вами такое? Почему вы просто не скажете им?» «Я отвечаю не только за Уотни», — сказал Винкат. «У меня в дальнем космосе еще 5 астронавтов, которые должны сосредоточиться на возвращении домой. Никто об этом не думает, но статистически им в настоящий момент грозит большая опасность, чем Уотни. Он на планете, а не в космосе». Джек пожал плечами. «Ладно, медленно, так медленно». Запись в журнале Sol 98.2. Когда-нибудь считывали 141 произвольный байт по полбайта в минуту? Это скучно. И непросто, если у вас нет ручки. Раньше я рисовал буквы в песке. Но на этот раз мне требовался способ записать цифры на что-то, что я смогу унести. Используй ноутбук. Таков был мой первый план. У каждого члена экипажа есть свой ноутбук. То есть в моем распоряжении их имеется 6. Поправка. Имелось. Теперь осталось только 5. Я подумал, что снаружи с ноутбуком ничего не случится. Это ведь обычная электроника, верно? Он достаточно нагревается, чтобы сохранить работоспособность на короткое время, а воздух ему не нужен. Он умер мгновенно. Экран погас еще до того, как я успел выйти из шлюза. Оказывается, буква «Ж» в ЖКД означает «жидкий». Полагаю, экран замерз или выкипел. Возможно, стоит написать отзыв. Вынес продукт на поверхность Марса. Он прекратил работать. 0 из 10. Поэтому я использовал камеру. Их у меня полно, особенно приспособленных для работы на Марсе. Я рисовал байты на песке по мере поступления, фотографировал, а затем переписывал в жилом модуле. Сейчас ночь, так что сообщений больше не предвидится. Завтра я введу байты в марсоход, и программеры из ЛРД смогут ими воспользоваться. В импровизированном центре управления Pathfinder витал ощутимый запашок. Вентиляционная система не была рассчитана на такое количество людей, которые напряженно работали, не уделяя особого внимания личной гигиене. «Иди сюда, Джек», — позвал Винкат. «Сегодня ты у нас ближайший к Тиму». «Спасибо», — ответил Джек, занимая место Винката рядом с Тимом. «Привет, Тим». «Джек», — отозвался Тим. «Сколько займет перепрошивка?» — спросил Винкат.